Они перешли через горы на лыжах и принесли Эрленду спешную весть от Симона, сына Андреса. Симон писал, что их тесть болен, и трудно ждать, чтобы он прожил очень долго. Лавренс просит, чтобы Эрленд прибыл в Силь, если только он может. Ему хотелось поговорить с обоими зятьями о том, как все устроить после его смерти. Эрленд расхаживал по горнице, незаметно поглядывая на жену. Беременность зашла уже далеко. Кристин была очень бледна и похудела в лице. У нее такой удрученный вид, слезы готовы брызнуть из глаз каждое мгновение, и Эрленд пожалел о том, как он вел себя с нею этой зимой. Болезнь отца не явилась для нее неожиданностью. И раз Кристин жила здесь с тайным горем, то ему следовало бы прощать ей, когда она поступала несправедливо. Один он мог бы совершить поход в Силь довольно быстро, если пошел через горы на лыжах. Если же взять с собой жену, это будет долгое и тяжелое путешествие. И тогда пришлось бы дожидаться, пока закончится смотр оружия в Великом посту, и сперва устроить совещание своими ленсманами. Имеется в виду периодический смотр оружия и проверка того, все ли вооружены так, как им полагается быть вооруженными по закону, в соответствии с положением, состоянием и званием каждого. Кроме того, есть еще несколько встреч и народные собрания, на которых он должен быть обязательно. Прежде чем они смогут тронуться с места, уже будет, наверное, опасно близок срок. Когда Кристин ждет своего разрешения, она еще и море не выносит, даже когда совершенно здорова. Но он не смел и подумать о том, чтобы жена его больше не увидела своего отца в живых. И вечером, когда они улеглись спать, Эрлин спросил у Кристин, решится ли она на путешествие. Он счел себя вознагражденным, когда она разрыдалась в его объятиях, полная благодарности и раскаяния своей несправедливости к нему зимой. Эрленд размяк и стал нежен, как всегда, когда он причинял женщине горе и был вынужден глядеть, как она изливает это горе у него на глазах. Поэтому он довольно терпеливо сносил выдумки Кристин. Он сразу же сказал, что детей он не хочет брать с собой. Но мать заговорила о том, что ведь Нок ведь теперь такой большой, что ему пойдет на пользу, если он увидит, как душа его дедушки отойдет. Эрлин сказал «нет». Потом она высказала мнение, что Ивар и Скюли слишком малы, чтобы оставаться на попечении служанок. «Нет», — сказал отец. «А Лавранс так любил Геута?» «Нет», — ответил Эрленд. «Если принять во внимание ее положение, то и без того уж очень трудно для Рагнфрид иметь у себя в доме женщину на сносях, когда у нее муж лежит на одре болезни, а для них самих возвращаться домой с новорожденным. Поэтому или она должна будет отдать ребенка на воспитание какой-нибудь кормилице из усадеб Лавренса, или же дожидаться в Йорюнгорде наступления лета, но тогда ему придется уехать домой раньше». Все это он излагал жене, повторяя не один раз, причем старался говорить спокойно и вразумительно. Потом ему вспомнилось, что надо будет захватить с собой и то, и другое из Нидроса, что может понадобиться теще для погребальной трапезы, вина, воску, пшеничной муки, сарацинского пшена и тому подобного. Но, в конце концов, они все же выехали из дому и прибыли в Йорюнгорд за день до праздника святой Яртрюд. Но пребывание в родительском доме сложилось для Кристин совершенно иначе, чем она думала. Она должна была бы очень обрадоваться, что ей удалось еще раз повидать своего отца. И, вспоминая его радость, когда она приехала, как отец благодарил за это Эрленда, она радовалась, но чувствовала, что она теперь слишком во многом не участвует, и ей было больно. До родов оставался едва месяц, поэтому Лавранс совершенно запретил ей пособлять в уходе за ним. Не позволяли ей бодрствовать около него по ночам наравне с другими, а мать не хотела и слышать, чтобы она хоть пальцем шевельнула, помогая во всех домашних хлопотах. Кристин просиживала у отца целыми днями, но редко бывало, чтобы они когда-либо оставались одни. Почти ежедневно в усадьбу приезжали гости. друзья, желавшие еще раз увидеть Лавренса, сына Бьёргюльфа, в живых. Это радовало его, хотя он очень уставал. Он разговаривал весело и сердечно со всеми, женщинами и мужчинами, бедными и богатыми, молодыми и старыми, благодарил их за дружбу, просил помолиться о его душе, дай Бог нам опять свидеться на том свете. А по ночам, когда внизу с Лавренсом оставались только одни его близкие, Кристин лежала в верхней горнице, уставившись неподвижным взором в темноту, и не могла заснуть, потому что все думала и думала о кончине отца и порочности своего ничем недовольного сердца. Дни Лавренса быстро шли к концу. Он еще держался на ногах, пока у Рамборг не родился ребенок, и Рагнфрид уже не нужно было проводить столько времени в форму. Он даже приказал свозить себя туда как-то днем и повидал свою дочь и внучку. Девчурка была названа при крещении Ульфхильд. Но потом он слег, и, по-видимому, ему уже не суждено было встать. Он лежал в большом помещении под верхней горницей. Ему устроили там на скамье почетного места нечто вроде кровати, потому что он не мог выносить, чтобы голова у него лежала высоко на изголовье. Тогда у него тотчас же делались головокружения, припадки слабости и сердечные схватки. Пускать ему кровь уже больше не решались. Это приходилось делать так часто в течение всей осени и зимы, что теперь Лавранс стал совсем малокровным. И ел, и пил, очень мало и с трудом. Тонкие и красивые черты отца теперь заострились, и смуглость выцвела на лице, раньше таком свежем от чистого воздуха. Она стала желтым, как кость, а обескровленные губы и уголки глаз побелели. Густые, светлые, тронутые сединой волосы были бессильно разбросаны, нестриженные и увядшие по синей вышивке накидки на подушке. Но больше всего его изменяла жесткая седая щетина бороды, которая росла теперь на нижней части лица и на длинной широкой шее, где жилы выступали натянутыми толстыми струнами. Раньше Лаврон всегда старательно брился перед каждым праздничным днем. Тело исхудало так, что от него оставалось почти один остов. Но Лавренс говорил, что чувствует себя хорошо, если лежит вытянувшись и не шевелится. И он всегда был весел и радостен. В усадьбе резали скот, варили пиво и пекли для погребальной трапезы. Выносили на двор постели и осматривали их. Все, что можно было сделать, делалось теперь, чтобы повсюду была тишина, когда настанет час последней борьбы. Лавранс сильно оживлялся, когда слышал, как идут эти приготовления. Его последнее пиршество не должно было быть самым худшим из всех, что устраивались в Йорюнгорде. Почетно и достойно следует ему расстаться со своими обязанностями хозяина дома.